Глава 9. Мой сон никто не тревожил. И последующая ночь полнолуния тоже прошла спокойно. На лекциях тень больше никак не выделял меня и, можно сказать, даже игнорировал. Должна признать, что он был прирожденным оратором, и его лекции оказались захватывающими. Лорд заставлял посмотреть под другим углом на известные события, открывая, казалось бы, незначительные факты. Но они меняли картину в целом. Каждая лекция потом шумно обсуждалась, и после его отъезда все еще долго ходили под впечатлением. Наедине я с ним встретилась лишь раз, следующим вечером. Он провел занятие, проверяя, как я держу щит. Похвалил, узнав от магистра Рисая об успехах в медитации. И на прощание сказал, чтобы я не беспокоилась насчет игр. Если наша команда победит, то от участия в следующих меня освободят, заменив другим игроком. Лишь после его ухода задалась вопросом, а почему тогда вообще не освободить меня от участия в играх? Раздумывая над этим, пришла к выводу, что лорд не увидел вреда в проверке моих возможностей в условиях, приближенных к реальному бою. В этом был весь тень. Что ж, оставалось поблагодарить его хотя бы за то, что он избавил меня от волнений по поводу финальных игр и позволил сосредоточиться на подготовке к этим. Опять я с головой погрузилась в учебу и тренировки. И если в первом намечались заметные успехи, предметы я сдавала досрочно, то во втором заметных сдвигов не было. Давали о себе знать недостаток опыта и то, что я физически слабее парней. Я же тренироваться начала совсем недавно, а они мало того, что сильнее, так и магистр Рисай их сколько лет муштровал. Проблема была в том, что на играх оружие будет особое. Удары им не смогут нанести физический вред, но магия позволит ощущать раны как настоящие. То есть Гая мне не помощница. Если мне условно отрубят руку, то действовать ею я не смогу, хотя физически никаких повреждений не будет. Вот и выкладывалась я полностью на тренировках, совершенствуя защиту и умение уходить от ударов. Получалось, честно говоря, не блестяще. Тренировки с магистром Рисаем были самые изматывающие, а вот с Харном и Кайлом — самые нервные. Иногда они вдвоем меня гоняли, иногда по отдельности. Рыжий не упускал возможности меня уколоть или поиздеваться. Когда я тренировалась с ним одним, Сандр часто как бы невзначай оказывался рядом и следил, чтобы Кайл не зарывался, особо усердствуя. Кстати, тигр тоже начал сдавать предметы экстернам. Как он сказал, я его вдохновила, и Сандер посчитал, что если я могу, то чем он хуже? Не знаю, как сумел договориться с ректором, но ему разрешили. Только ему. Многие адепты загорелись такой идеей, глядя на нас, но получили отказ и предложение ввести еще несколько дисциплин, коль они считают, что программа несложная, и они все успевают. Это сразу отбило энтузиазм у желающих. Так что к некоторым зачетам и экзаменам готовились мы с Сандром на пару или вместе задерживались в библиотеке. Отношения Харна с Сиреной развивались. Их видели вместе уже не только в столовой, а разговаривающими в коридоре или сидящими рядом в библиотеке. Я же старалась как можно меньше с нею сталкиваться. Это усложнялось тем, что часто в ее компании была Мисса, с которой у нас сложились дружеские отношения, и общаться поневоле приходилось. Кстати, Сирена обзавелась свитой. После того, как на нее обратил внимание сам принц, все тут же перестали считать ее высокомерной и потянулись с предложениями дружбы. Единственным плюсом Мелисент, на мой взгляд, являлось то, что в свой круг она не приняла бывших соседок Миссы, выживших бедняжку из комнаты. Но ведь это еще ни о чем не говорило. Сирена жила вместе с Миссой и понимала, что той неприятно с ними общаться. Все же, по возможности, встреч с Мелисент я избегала, и когда, спеша после занятий на тренировку с Кайлом, увидела ее в коридоре в окружении подруг, автоматически накинула полог невидимости, не желая привлекать внимание и общаться. Как назло, она никогда не игнорировала меня, обращаясь с тем или иным вопросом. Стоило нам столкнуться. «Да он вообще в меня влюблен!» Эти самоуверенные слова Сирены заставили меня притормозить и прислушаться. «Неужели Харн в нее влюбился?» С тревогой подумала я, замерев на месте, как громом пораженная. «Мне жаль мальчишку, и я стараюсь быть с ним мягкой. Все же, принимая ухаживание его опекуна, поневоле приходится быть снисходительной. Но его влюбленные взгляды порядком раздражают», — передернула плечами красотка, делясь с подругами. Обведя их взглядом, Миссы в их кругу я не заметила. «Жаль. Вот она бы точно заступилась за меня, зная, что это ложь. Он такой смешной, постоянно старается привлечь мое внимание», — между тем продолжала Мелисент. «Что? Она же сама постоянно ко мне подходит. Зная о его чувствах, Даг щадит мальчика, и мы стараемся не сильно афишировать наши отношения». Последнее замечание вызвало шквал вопросов по поводу самих этих отношений, и разговор переключился на Харна. Я же, под впечатлением от услышанного, медленно пошла дальше. «Вот же змея! Зачем? Она распространяет эти лживые слухи!» Не могла понять я, и в то же время волновал другой вопрос. «Неужели они с Харном встречаются?» Спросить напрямую у принца я не решалась. «А расскажи об услышанном. Где гарантия, что он мне поверит?» Я немного опоздала, и Кайл встретил меня недовольным замечанием. Обдумывая подслушанный разговор, я не обратила внимания на его ворчание и, сняв с себя мантию, аккуратно ее сложила. Еще с вечера, зная, что тренировка будет с Рыжим, я надела самую простую рубашку и жилет. Опыт подсказывал, что одежда вряд ли останется в целости до конца дня. «Мне еще долго ждать?» — чуть раздраженно поторопил Кайл. «Боишься?» Я зыркнула на него, не отвечая на реплику. Сегодня нам предстояло сражаться на кинжалах. Так как свой клинок на игры взять я не могу, то волей-неволей приходилось учиться владеть холодным оружием. Тут уж Рыжий был в своей стихии и не упускал случая ткнуть меня носом в то, что я полная бездарность без своего оружия. После небольшой разминки мы принялись отрабатывать удары, и в который раз сложилось впечатление, что мне никогда не удастся стереть презрительную ухмылку с лица Кайла. Казалось, мы только начали, но рубашка на рукавах висела лохмотьями, и если бы не Гая, я бы была вся в порезах. — Ты слишком неповоротлив! Соберись! Слаб, как курица! — прикрикнул Рыжий, нанося очередной удар, и только чудом удалось его парировать. Не в пример мне, одежда Рыжего была целехонька, он даже сюртук не снял. Хотя зачем? Мне ни разу не удалось его достать, а уж я пыталась. Выбитая из колеи словами Сирены, как назло не могла сосредоточиться. Дыхание сбилось, и я задыхалась, отчего Рыжий лишь злорадно ухмылялся, атакуя. Когда ему надоело, выбил кинжал из моей руки, сделал подсечку и рухнул на меня, взмахнув кинжалом и нанося режущий удар по груди, заканчивая колющим в живот. «Слабак! В играх ты бы был уже мертв! И выбыл!» — прошипел презрительно мне в лицо. Гая такого произвола не потерпела и поглотила кинжал, отчего мне в живот прибольно уперлась его рукоять. Я скривилась от боли. Кайл лишь хмыкнул и, отбросив рукоять в сторону, начал вставать. И неожиданно замер надо мной, меняясь в лице. Опустив взгляд, я похолодела. Последний удар разрезал на груди одежду. От движения Кайла жилет, рубашка и ткань, которой я утягивалась, разошлись в стороны, обнажая кожу, и стали заметны пусть небольшие, но холмики женской груди. Он в неверии смотрел на них, а я со страхом взирала на него, окаменев, не в состоянии даже представить себе последствия случившегося. «Есть кто-нибудь?» Услышав окрик, мы оба вздрогнули. Судя по голосу, в зал ввалился Сарияр. «Эй, вы чего?» Молниеносным движением Кайл стащил с себя сюртук и прикрыл меня. «Пуговицу пришьешь», — холодно бросил он, поднимаясь и прикрывая собой от взгляда Сарияра. Я сориентировалась и прижала сюртук к груди. «Представляешь, пуговицу мне отрезал паршивец!» Кайл обернулся к парню, отвлекая внимание на себя. Я тоже не стала разлеживаться на полу и встала. «А ты чего здесь?» «Вижу, что ты на одной пуговице не остановился», — усмехнулся Сарияр, бросая взгляд на мои висящие лохмотьями рукава рубашки. Сюртук рыжего я крепко прижимала к груди. «Слышал, что вы сегодня тренируетесь, и хотел посмотреть, что собой представляет Лоран без кинжала. Сам видишь, на сегодня ему хватит. Может, давай я с ним позанимаюсь? Мне кажется, что ты увлекся фигурной резьбой одежды, а не тренировкой». Мне показалось, или в словах Сарияра слышался укор. В другой ситуации я была бы только рада такой замене, но в данный момент мечтала испариться из зала. Чувствовалось, что парень ощутил напряжение между мной и Кайлом, и его взгляд метался между нами. «Лоран, тебя потренировать?» — спросил он. «Мы с Дагом сами разберемся!» Тут же вмешался Рыжий, не давая мне ответить. «Лоран, брысь из зала, если не хочешь продолжать!» Его слова придали мне ускорение, и я бросилась к своим вещам. Одной рукой забросила на плечо сумку и схватила в охапку свою мантию. Надевать ее перед парнями не решилась. Так и пошла на выход, держа ее в руках и все так же прижимая к себе сюртук. «Лоран, подожди!» — обратился ко мне Сарияр, когда я поравнялась с ним. Я замерла спиной, чувствуя прожигающий взгляд Кайла. А тот спросил Рыжего. «Уж если Лоран будет пришивать тебе пуговицу, то, может, тогда и ты зашьешь ему рубашку?» Заступничество и справедливое замечание Сарияра были неожиданными, но уж лучше бы он промолчал. «Лоран, снимай рубашку. Я прослежу, чтобы виновник ее зашил или купил тебе новую». Огорошили меня следующие слова. «Сарияр, не зарывайся!» — крикнул Кайл. Я бросила беспомощный взгляд на него, понятия не имея, как выйти из этой ситуации. «Сразимся, чтобы решить вопрос». «Почему бы и нет?» — холодно произнес Рыжий. «Только Лорану пора. Его ждет магистр Рисай, а ему еще нужно переодеться». «Лоран, оставь нам свою рубашку». Не стал настаивать Сарияр на моем присутствии. «Зачем же? На улице холодно. Еще простынет!» Тут же возразил Кайл. «В ней такие дыры, что она вряд ли его согреет. Пусть наденет твой сюртук!» Кайл скрипнул зубами и произнес. «Ладно». Я в шоке посмотрела на него, но он продолжил. «Лоран, предупреди сначала магистра Рисая о своей задержке, потом принесешь нам рубашку». нашел все же повод выпроводить меня из зала, и я сорвалась с места, пока Сарьяр еще что-нибудь не сказал. Кайл соврал. Как раз сегодня никаких занятий с магистром у меня не было. И, найдя тихий уголок, я первым делом натянула сюртук, застегнув его на все пуговицы дрожащими пальцами, а сверху надела мантию. Почувствовав себя увереннее, поспешила в общежитие с такой скоростью, как будто за мной гнались. И речи не шло о возвращении в зал. Мне было все равно, чем закончится их поединок. Остатки своей рубашки я отдавать не собиралась. Влетев в комнату, с облегчением прислонилась к двери, почувствовав себя в безопасности. Что делать? Терзал единственный вопрос. То, что Кайл меня сразу не выдал, еще ни о чем не говорила. Вспомнив ошеломленное лицо Рыжего, я затряслась в беззвучном смехе, сползая по двери на пол, так как силы меня покинули. Нервы сдали, и смех сменили слезы. Не представляла, что теперь будет. Мысль о том, что скоро за объяснениями заявится Кайл, а я тут рассиживаюсь, заставила подняться и поспешить в спальню. Я смыла следы слез и достала чистую одежду. Первым делом заново перетянула грудь и надела рубашку. Поверх нее застегнула жилет, и это придало мне уверенности. Следовало спокойно обдумать, что сказать Кайлу. Ситуация хуже не придумаешь. Конечно, он назовет меня обманщицей и пригрозит все рассказать Харну, если уже не рассказал. А вдруг они оба сейчас ввалятся ко мне? От этой мысли я почувствовала подступающую панику, но усилием воли подавила ее. Как ни странно, помогли упражнения дыхания для медитации. Что сказать им, был главный вопрос. А ничего. Это решение пришло внезапно. Успокоившись, я поняла, что ни в чем их не обманывала. Они же не интересовались моим полом и напрямую меня об этом не спрашивали. Тень знает, что я женщина. Ректор тоже. Целительница не может не знать, но раз молчит, выходит, таково распоряжение руководства. Они знали обо всем, зачисляя меня на факультет боевой магии, а значит, я имею полное право здесь учиться. Если они не настояли, чтобы я носила платье и жила в женском общежитии, получается, у них были на это причины. И после того, как Кайл все узнал, я не обязана что-то менять в сложившейся ситуации, а игры... Даже тень в конечном итоге одобрил мое в них участие. Вот теперь я была готова к встрече с Кайлом и даже самим Харном. Он не интересовался моим мнением, беря надо мной опеку и таща учиться в Сарун. Сам выбрал себе подопечного, сам пусть и пожинает плоды такого решения. Я его не единожды просила оставить меня в покое. Пусть это было не совсем справедливо, но по вине этих двоих я столько пережила, но и немало обрела, — подала голос совесть, но я не позволила ей пошатнуть мою уверенность в себе. Как бы я внутренне не готовилась к предстоящему разговору с Рыжим, но ему все же удалось меня удивить. Да что там? Иначе чем ошеломить, не скажешь. Лоран покинул зал, и Кайл облегченно выдохнул. Или, правильнее сказать, покинула? Осмыслить увиденное и хоть как-то прийти в себя от потрясения времени не хватило. Сарьяр уже снял мантию и сюртук и приготовился к схватке. Тянуть не стал, обнажив кинжал, пошел в атаку. Кайлу тут же пришлось уйти в глухую оборону. Сражаться желания не было. Хотелось как можно скорее избавиться от общества так не вовремя появившегося парня и... пропустил выпад. В поединке с Сарияром нельзя думать на посторонние темы. Филигранно владея клинком, он уже слегка поцарапал противника, разрезав рукав рубашки. В других обстоятельствах Кайл получил бы удовольствие от схватки, но не сейчас. Азарта не было, из-за этого пропустил еще несколько легких порезов, и рукава рубашки обогрелись кровью. «Вижу, что увлечение фигурной резьбой заразно», — поддел он. «Хочу, чтобы почувствовал на себе, каково это», — ответил Сарияр, добавляя еще один порез. Его слова подтвердили, что сделал он это намеренно. «Из тебя никудышний учитель?» «Признаю, перегнул», — не стал спорить Кайл, отступая и опуская оружие. «Ты почему на него так вызверился?» Сарияр тоже остановился, но оружие не опустил. «Лоран слаб, и я не уверен, что он будет готов к играм». «У него другое строение. В тренировках нужно делать упор не на силу, а ловкость и защиту». «Знал бы ты, насколько другое!» — про себя хохотнул Кайл и тут же бросил подозрительный взгляд на Сарияра. «Ты знал?» — обвиняюще воскликнул он. «Что знал?» «Не делай такое лицо!» «Я же вижу, что знал! К тому же, когда совсем недавно ты потрепал во время тренировки Линка, я бы не сказал, что ты страдал снисходительностью. Кто тебе сказал? Давно знаешь? Кто еще в курсе?» Кайла просто распирала. «Похоже, сам ты совсем недавно узнал», — усмехнулся Сарияр. «Только что?» — нехотя признался ему. «Надеюсь, ты не...» «Рубашку порезал случайно». «Сам давно знаешь?» «У меня 3 сестры». Кайлу это ни о чем не сказала. И тогда Сарияр пояснил. «Когда я приезжаю домой на каникулы, они наседают на меня, чтобы научил защищаться. Насколько понимаешь, в юбках это делать не очень удобно. И я знаю, как выглядит девушка в мужской одежде. Да и пластика движения отличается. Ты обучаешь сестер? Чему ты так удивляешься? Они красотки, и мне спокойнее, когда знаю, что в мое отсутствие и сами способны дать по рукам особо резвым поклонникам. Насчет Лоран. Когда понял? Во время нашего боя. Конечно, оставались сомнения. Вы-то его не щадили и вели себя с ним, как с парнем. Но сейчас, когда она отказалась снимать рубашку... Кто еще знает? Поджал губы Кайл. Магистры не могут не знать. Да и ректор тоже. Оборотни странно косятся, но я слышал, их больше напрягает отсутствие запаха. Амулет? Поинтересовался Сарияр, и Кайл неопределенно пожал плечами. Может, и магистры защиту поставили? Я отметил пристальные взгляды эльфов, но те могут и из-за силы интересоваться. Из наших пока никто. «Надеюсь, это так и останется», — с намеком произнес Кайл. «Я не болтлив. Если бы хотел, давно бы все знали». «Может, лучше бы знали. Разве ей здесь место?» «Почему она скрывала?» — спросил он Сарияр, как будто у того были ответы. Хотя у него 3 сестры, как оказалось. «Значит, были причины скрывать. И где ей место, как не тут? С ее-то силой. Между прочим, радуйтесь, что она переоделась парнем, иначе вам бы пришлось толпы поклонников от нее гонять. Тигр уже от нее ни на шаг не отходит. Они общаются и уверен, что уж он-то точно догадался». При этих словах в груди Кайла все вспыхнуло от желания свернуть мохнатому шею. «Ведь действительно...» «Возле Лоран с первого дня так и вьется!» «Эй, полегче! — воскликнул Сарияр, и только когда Кайл осознал, что в его ладонях пылает огонь, бездна! Давно он так не терял контроль над силой. Выяснив отношения, они стали собираться. «А рубашка с тебя! Должен признать, экстравагантный способ избавления от одежды!» — усмехнулся Сарияр, надевая мантию, но тут же нахмурился. «Хотя, в свете того, кто она, это была плохая идея. Вещами должен опекун обеспечивать», — вспомнил он о правилах приличия. «О нет!» — тут же уперся Кайл. «У нас был уговор. К тому же я не прав, и дело чести исправить сделанное». Его рубашка была безнадежно испорчена, местами в крови, и он поспешил скрыть ее под мантией, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. «Она не примет», — хмыкнул Сарияр. «Она бы не приняла, а вот Лорану придется», — коварно улыбнулся Кайл приятелю, покидая зал. Несмотря на пикировку с Сарияром, стоило им расстаться, как все мысли вернулись к Лоран. «Девушка! Бездна подери! Девушка! Как они с Дагом могли не видеть этого?» «Или он знает?» — мелькнула предательская мысль, но Кайл тут же ее отбросил. «Друга он знал как себя, и если бы тот был в курсе, вел бы себя с подопечным по-другому. Хотелось схватиться за голову, вспоминая все шуточки, которыми они награждали Лоран во время тренировок, и свои насмешки. Да скажи Кайлу кто-нибудь о поле Лоран, он бы первый высмеял придурка, не увидеть своими глазами». Как назло! Перед внутренним взором всплыла картина девичьей груди. «Нет, это они с Дагом, придурки!» «Кайл!» Стоило вспомнить о друге, как они столкнулись в коридоре. «Ну и вид у тебя!» Даг окинул его изучающим взглядом, отметив окровавленный манжет рубашки, что выглядывал из-под рукава мантии. «Что случилось? У тебя же тренировка с Лораном. Или он опять сорвался и призвал кинжал?» «Нет. В этот раз он иным удивил», — ответил Кайл, впившись взглядом в лицо друга. «Только не говори, что ему удалось тебя достать». «Нет. Это мы с Сарияром размялись после тренировки». «Ладно, у меня сейчас встреча. Я к Лорану сегодня попозже зайду. Позанимайся с ним». Хлопнув друга по плечу, принц поспешил по своим делам. Кайл поморщился, потерев плечо. Удар пришелся по одной из соднящих царапин, что оставил Сарияр. Рыжий догадывался, с кем у Дага встреча, и впервые задумался о том, что не так уж и хорошо он знает своего друга. Никогда бы не подумал, что тот может серьезно увлечься слащавой красоткой. Последнее время Кайл его не узнавал. Хотел сказать ему о Лоран. Но раз он так спешит... С другой стороны, ему только на руку сегодняшнее отсутствие принца. Им нужно о многом с Лоран поговорить. Как бы не хотелось поскорее все выяснить, пришлось сначала зайти к себе, чтобы переодеться. Сняв испорченную рубашку, Кайл промыл царапины. Они были неглубокие, но болезненные. Нужно бы обработать. Достав баночку со специальной мазью, он застыл, опять задумавшись о Лоран. «Интересно, это ее настоящее имя? Откуда она? Что могла делать в лесу девушка? Одна? Ночью?» Неожиданно понял, что они так ничего о ней и не знают. Если раньше худосочный парень лишь раздражал, и Кайлу было не до его прошлого, то сейчас крайне заинтересовало все, что касалось Лоран. Девушка. В голове не укладывалось это. Живо вспомнились их совместные тренировки дома, а ведь он чувствовал, что с этим парнем что-то не так, и бесился из-за того, что Дак его и слушать не хотел. Перед глазами встала картина, как он учил стрелять Лоран из арбалета, и ветер бросил в лицо ее волосы. Он тогда отреагировал на запах и сам разозлился на себя. Мужскую интуицию не обманешь. Теперь понятно, почему одно присутствие Лорана выводило из себя. Интересно, отец знает? Задался вопросом он и тут же понял, что да. Теперь становилось понятно, почему лорд Тагуан настаивал, чтобы сын был более снисходителен к Лоран. Стоило заново переосмыслить слова отца. Но почему им не сказал? Может, отнесся с уважением к тайнам той, кто спасла его сына? При мысли о том, что их с Дагом спасла женщина, Кайл скривился. Для его гордости и так тяжело было пережить, что обязан жизнью тощему подростку, а тут еще хлеще. Если в академии узнают, точно от насмешек не отмыться. Стоило хорошо подумать, как выйти из ситуации с достоинством. Впрочем, у Кайла появилась идея. Нет, в словах Сарияра есть зерно истины. Пусть лучше все остается так, как есть. Только Лоран об этом знать пока не надо. Кайл посмотрел на баночку с мазью, который все еще держал в руках. И на его губах появилась коварная улыбка. Когда раздался стук в дверь, я не сомневалась, кто пришел. Было интересно только, один или с Харном. «Харн бы и сам открыл», — сказала себе. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, пошла открывать. Гаса я еще раньше спровадила, не желая, чтобы он стал свидетелем разговора. Но колокольчик далеко не убирала. Кто его знает, с чем рыжий пожаловал и какая реакция у него будет. Открыв дверь, я замерла на пороге, не веря своим глазам. Кайл был один. В парадном камзоле, застегнутым на все пуговицы и с букетом цветов. Что-то подсказывало, добыл он его в оранжерее Академии. Стоило мне появиться, как он впился в мое лицо взглядом. Я не отвела глаз, спокойно смотря на него. Пусть видит, что не боюсь. «Можно войти?» Голос Кайла дрогнул. Уже один этот вопрос многого стоил. Раньше он, не задумываясь, вваливался в комнату. Вежливый рыжий — это что-то новое. Посторонилась, пропуская его. Он протянул цветы. Вот никогда не думала, что доживу до этого момента. Нехотя взяла, оглядевшись, не видит ли кто, и поспешно закрыла дверь. Взглядом дала понять, насколько неуместен его поступок. Кайл сжал губы, но не смутился. Хотя кто бы сомневался. Цветы добавили проблем. Куда их девать? Вызвать Гасса, чтобы тот нашел вазу, не хотелось. Вопросов не оберешься. Пришлось самой искать подходящую емкость. Благо, в шкафу нашелся глиняный кувшин. Я пошла в ванную, захватив букет с собой. Не хочу, чтобы Гас увидел его в комнате. Теперь еще надо придумать объяснение, откуда он взялся. Вернувшись, застала Кайла так и стоящим посреди комнаты. Подошла к столу, куда заранее положила блокнот, и жестом пригласила присесть. Избегать разговора я была не намерена. Мы сели. И некоторое время он просто смотрел на меня. Может, Кайл и готовился к разговору, но сейчас не знал, с чего начать. «Как твое настоящее имя?» — спросил, наконец. Я не видела смысла скрывать и написала «Лорианна». «Красивая», — вздохнул рыжий. Мы опять помолчали. «Даг знает?» Я отрицательно покачала головой. «Откуда ты? Кто твои родные?» На этот раз я не спешила и хорошо подумала, прежде чем ответить. Родителей не знала. Меня воспитывал дядя. Он недавно умер. «Почему ты оказалась тогда ночью в лесу?» Теперь я даже пальцем не пошевелила, чтобы ответить, давая понять, что это его не касается. Лицо Кайла приобрело упрямое выражение, и следующие его слова прозвучали серьезно. «Лоран, если тебя кто-то обидел, тебе нужно только сказать, и мы разберемся. Моя семья обладает влиянием. Поверь, мы все для тебя сделаем». «Это он что, помощь предлагает?» Ушам не поверила я, смотря на парня так, как будто видела его впервые. «Расскажи, что с тобой произошло?» Между тем проникновенно попросил он, наклонившись ко мне. Кайлу удалось удивить меня. Чего-чего, а предложение помощи от него я не ожидала. В то же время понимала, что он ничем помочь мне не сможет. Сомневаюсь, что влияние их семьи простирается на темную империю. «Благодарю, но ничего не надо», — ответила искренне. «Тень в курсе моих проблем, а посвящать в них еще кого-то не видела смысла, особенно рыжего. Я привыкла не доверять ему». Сидящего перед собой парня я просто не узнавала, настолько разительно его поведение отличалось от привычного. «Уверен, на?» — переспросил он, чуть запнувшись. Привык обращаться ко мне как к парню. Кивнула. Он бросил на меня испытующий взгляд, который я без труда выдержала. Вздохнул. Но настаивать не стал. «Ладно, оставим пока это. Поговорим о другом». Теперь Кайл выглядел решительным и собранным. Мы явно перешли к заготовленной части разговора. Внутренне я подобралась, и не напрасно. «Ты подопечная принца. Понимаешь ли ты, как сильно подставила его, не сообщив о себе правду?» Я молчала, но виной не прониклась. Этих слов я ожидала. «Лоран, только представь, насколько он будет смешон, когда правда о твоем поле станет известна. Это будет сильный удар по его авторитету». Я не просила его брать меня под опеку, и он сам настоял на обучении здесь. «Лоран, все поступки Дага были продиктованы заботой о тебе. Ты же не отплатишь ему черной неблагодарностью?» «К чему ты ведешь?» — прямо спросила Кайла. «Ведь не зря он взывает к моей совести». «У меня есть идея. Как можно с достоинством выйти из этой ситуации?» — сказал он и замолчал. «Какая?» Первая не выдержала я. «Мы обручимся!» «Ударь он меня!» Я и то удивилась бы меньше. Кайл же уверенно продолжил. «Мало того, что ты живешь в мужском общежитии, мы скомпрометировали тебя, постоянно проводя время у тебя в комнате. Если я объявлю тебя своей невестой, это выход. Ты сильный маг, и твое обучение на факультете боевой магии вопросов не вызовет. Как мою невесту, Даг взял тебя под свою опеку, чтобы ты была поближе ко мне, и в то же время приличия все соблюдены. Переодевание можно объяснить тем, что ты очень красивая, и я желал оградить тебя от мужского внимания». «Это бред», — написала я. «Если ты спокойно обдумаешь мое предложение, то поймешь, что я прав». «Да мы с тобой как кошка с собакой. И как ты объяснишь, что гонял по полигону свою невесту в попытке поджарить? А это многие видели». «Все разногласия между нами можно списать на конспирацию, игру на публику». «Нет. И если уж на то пошло, то скомпрометировали меня вы оба. Я судорожно искала повод отмахнуться от его предложения. Я вообще рядом с Харном живу». «Лоран, ты же понимаешь, что Даг по своему положению не может на тебе жениться. Я — иное дело», — спокойно заявил Кайл. «А вот мне захотелось его придушить. Да с чего он вообще взял, что они мне нужны в этом плане? Какой муж? Мне никто не нужен. Ты сошел с ума? Я не буду в этом участвовать!» Гневно посмотрела на него. «Лоран, успокойся», — мягко произнес Кайл, чем взбесил еще больше. «Это будет фиктивная помолвка. Мы огласим ее, если правда о тебе откроется, чтобы избежать скандала». Я подозрительно посмотрела на Рыжего, не горя желанием называться его невестой даже фиктивно. Он же говорил дальше, как будто о решенном деле. «Тебе нужно немного изменить свое поведение. Теперь нас будут чаще видеть вдвоем, и тебе нужно прекратить свое общение с тигром. Надеюсь, ты понимаешь, что его посещение твоей комнаты недопустимо». Последние слова Кайл произнес, едва скрывая раздражение, а я чуть не лопнула от злости, услышав такое. «Да кто он мне такой, чтобы указывать? Собирается назваться фиктивным женихом, а условия ставит как настоящий». Взбешенная, я вскочила с места и указала ему на дверь. «Лоран, ты забываешь о правилах приличия!» И ухом не повел Рыжий. «И совершенно не заботишься о своей репутации!» Я сжала кулаки, чувствуя свое бессилие выставить некоторых не в меру наглых. «Как твой опекун, Даг полностью поддержал бы мое решение, знай он правду». «О, неужели он перешел к завуалированным угрозам? Намекает, что все расскажет?» Разозлившись, я придвинула к себе блокнот и написала: «Поступай, как знаешь. Но я не позволю тебе указывать, с кем мне общаться. Вопрос стоит о посещении твоей комнаты. Это недопустимо». «Ты же ее посещаешь?» — парировала я. «Я могу ее посещать, как твой жених. Потом на это посмотрят сквозь пальцы». «Значит, потом у тебя будет прекрасный повод расторгнуть нашу помолвку», — быстро написала ответ. «Тогда мне придется вызвать его на дуэль», — заявил этот наглец, и пока я хватала ртом воздух, не находя слов, резко сменил тему. «Довольно спорить. Даг сегодня опоздает и просил с тобой позаниматься, но прежде...» Встав, он начал расстегивать камзол. Кровь отхлынула от моего лица, и я отшатнулась. Что он собирался делать? В душе зашевелились нехорошие подозрения. вновь почувствовала себя растерянной и слабой. В страхе, попятившись, споткнулась об диван и рухнула на него. «Ты права, там нам будет удобнее», — произнес Кайл, бросая камзол на спинку стула и направляясь ко мне. Я вскочила, как ошпаренная, и в руке сам собой появился кинжал, который выставила перед собой. «Нет! Я больше не буду жертвой и знать не хочу, что рыжий задумал, но могу поклясться, что он и пальцем ко мне не прикоснется». «Лоран, убери кинжал, я только сменил рубашку», — укоризненно покачал головой Кайл и начал эту самую рубашку расстегивать. Проигнорировав оружие в моих руках, повернулся спиной ко мне и приспустил рубашку с плеч, присаживаясь на диван. Я вытаращилась на него, не понимая, чего он ждет. «Ах, да!» — спохватился рыжий, полез в карман и протянул мне баночку. «Помоги смазать царапины! Между прочим, я из-за тебя пострадал!» Напомнил он, так как я продолжала стоять с отвисшей челюстью. Набрасываться на меня Кайл явно не собирался, и я почувствовала себя глупо, тыча в него кинжалом. Опустив оружие, подозрительно уставилась на баночку в руках парня. Он что, не мог у себя мазью намазаться? «Лоран, она жирная, рубашку испачкает, а я хотел поговорить с тобой и не стал наносить ее сразу», — произнес рыжий, как будто прочитав мои мысли, и нетерпеливо протянул мне мазь. «Помоги! Пока сделаем уроки, она впитается!» Я не могла понять, отчего это надо делать здесь и почему он не намажет себя сам. Наверное, лицо у меня было слишком выразительное, так как Кайл со вздохом произнес. «Послушай, будь человеком, намажь! Царапины воспалились, лишние движения сделать больно!» Нехотя я взяла у него мазь. Рыжий тут же начал расстегивать манжеты и избавился от рубашки. Посмотрев на него, я увидела, что руки и плечи действительно в многочисленных порезах, кое-где запеклась кровь. Было страшно прикасаться к мужчине. Но ведь в этом нет ничего такого. Он просто попросил обработать его раны. Пересилив себя, я решилась. Убрав кинжал, открыла баночку и зачерпнула пахнущую травами мазь. Хорошо, что Кайл сидел спиной ко мне и терпеливо ждал. Это помогло преодолеть страх. Начать решила с плеча, где тянулся длинный порез. Чуть подрагивающими пальцами начала осторожно наносить мазь.